«Хорошо, хорошо», — Алла устало махнула рукой. «Мы во всем виноваты. Ты кругом прав. Твоя репутация, не будем утрировать. Я лишь прошу, чтобы вы мягко с этим полицейским расстались». Алла испытующе взглянула на сестру, но Ирина лишь равнодушно улыбнулась. Она решила, что еще переспит с Гуровым. Но в данный момент холодный и расчетливый полицейский полковник женщину не интересовал. Глава 11. Хотя у Бардина в кабинете никого не было, Гурова продержали в приемной около 30 минут. Он не сердился, философски рассудив, что все, что не делается, к лучшему. «Извини», — сказал Бардин, когда Гурова наконец допустили в кабинет. «Приказано изготовить один документ. Уверен, бумагу никто и читать не будет, но требуется немедленно. В общем, сам знаешь». «Еще как знаю», — весело ответил Гуров, отметив, что стенографистка отсутствует, а у генерал-лейтенанта нет даже обыкновенной пишущей машинки. «Правда, имеется компьютер, но маловероятно, что Бардин умеет им пользоваться». «Лев Иванович, давай по-честному». Честный разговор замминистра решил отметить рюмкой коньяка. Они искренне улыбнулись друг другу и выпили. «Задание, которое ты выполняешь, не мое задание и не министра. Его нам спустили сверху». Бардин развел руками, усмехнулся. «Чего греха таить, решил воспользоваться вашими талантами, выслужиться чуток». «Нормально. Не вам же самому бегать по Москве и киллера искать». Гуров смотрел простодушно, чувствовал себя комфортно. Сыщик знал все, что скажет Бардин, и что он, полковник, ответит. И что из этого получится, тоже знал. Сейчас представилась возможность спихнуть весь тяжкий груз на плечи контрразведки. И слава богу, Гуров широко перекрестился. Они сказали, им достаточно вашей дискеты. Возможно, короткой беседы с вами. Вы не возражаете? Только приветствую. Бардину показалось, что массивное кресло, на котором он сидел, качнулось. Настолько неожиданно была для генерала реакция сыщика. «Готов беседовать с коллегами сутки напролет, лишь бы избавиться от головной боли», — радостно продолжил Гуров. «И прекрасно». Бардин чуть было не протянул руку для прощального рукопожатия, но вспомнил, как по телефону заверили, что Гуров выйдет на киллера непременно и в ближайшие дни. Значит, полицейский собирается спихнуть пустую породу, а золотник оставить себе. «Прекрасно», — повторил Бардин, но прежнего энтузиазма в его голосе не слышалось. Гуров понял, зайцем проехать не удалось, и постарался, чтобы на его спокойном чеканном лице не промелькнуло и тени. «Я завтра доложу, пусть и решают. Надеюсь, очень скоро, Лев Иванович, мы будем подыскивать для вас более перспективное и интересное задание». «Будем надеяться», — сдержанно ответил Гуров, пожал начальственную руку и пошел к двери. «Добрый вечер, друзья», — сказал Гуров, входя в кабинет Орлова, где на стульчике, съежившись, словно командировочный, подремывал Кричко. Чуть было не обыграл начальство в подкидного, но они внезапно бросили карты и произнесли заветное «Чур-чур, я больше не игрок». Орлов пробормотал что-то про Горбатого и могилу. Станислав открыл глаза, хитро посмотрел на друга. «Хотел спихнуть дело с соседям? Бардина ты объедешь, но ребят из контрразведки никогда. Там работают нормальные, опытные мужики». Удивляясь, как они устали друг от друга, Орлов постучал короткими пальцами по столу. «Если человек покупает ружье, он собирается стрелять, а не забивать им гвозди. Киллер нужен, чтобы совершить политическое убийство. Мы это знаем. Они знают, ты знаешь, что мы знаем.